выздоравливающим Джоном, который изящно раскинулся на белом кованом шезлонге. Лицо сына озаряла сдержанная, учтивая улыбка, выражавшая легкое несогласие с собеседником. Видимо, юноши говорили о политике, книгах, бейсболе или о чем-то еще. Вот Джон поднял взгляд и позвал: «Иди к нам, мама!» Возникая каждодневно, сия картина стала реальной, точно журнальная иллюстрация, а миссис Гивингс неустанно ее совершенствовала. В этом полотне нашлось место и детям Уиллеров. В белых блузках и теннисных туфлях они тихонько играли в тени розовых кустов, собирая в банку светляков. Картина становилась все ярче и правдоподобнее. Общение с чуткими и близкими по духу сверстниками будет чрезвычайно благотворно для Джона, не так ли? И речь не идет об альтруистической жертве Уиллеров. Они сами не раз говорили, что изголодались по друзьям своего круга. Разумеется, скучная пара с холма. Крэндаллы, Кэмпбеллы не может предложить им славной беседы и тому подобного. А уж Джон-то, кем бы он ни был, интеллигент чистой воды. О, хорошо будет всем. Она это знала, но понимала и то, что спешить нельзя. Еще на заре плана было ясно, что продвигаться надо медленно, по шажку. В последние визиты к сыну им позволяли на часок вывести его за пределы больницы, что называется, на пробу. Полагаю, сейчас было бы неразумно отпускать пациента на побывку домой. Месяц назад говорил врач, отвратительно щелкая суставом каждого испятнанного чернилами пальца. В нем пока еще отмечается значительная враждебность ко всему, что связано с домом. Сейчас лучше ограничиться выходом за больничные стены. Позже, в зависимости от того, как оно пойдет, можно будет вывести его к близким друзьям, так сказать, на нейтральную территорию. Это стало бы очередным логическим шагом. Впрочем, решайте сами. Миссис Гивингс переговорила с мужем, сделала пару осторожных намеков Джону и на прошлой неделе, тщательно взвесив все факторы, пришла к выводу, что настало время очередного логического шага. Нынешняя встреча с врачом была нужна лишь для того, чтобы оповестить его о своем решении и кое о чем посоветоваться. Как он считает, в какой степени следует известить Уиллеров о характере заболевания Джона? Врач и здесь оказался предсказуемо бесполезен. «Решать вам», — сказал он, но, по крайней мере, не стал возражать. И теперь оставалось придумать, как завести разговор с Уиллерами. Было бы гораздо удобнее и красивее говорить об этом за ужином при свечах в ее доме, но тут уж ничего не попишешь. «Боюсь показаться назойливой», — в кухне шепотом репетировала миссис Гивенс, споласкивая чашки, — «но хотела бы попросить вас об огромном одолжении. Это касается моего сына Джона». «Ладно, неважно, как она это скажет. Верные слова найдутся сами, и Уиллеры, конечно, все поймут. Господи, боже мой, не могут не понять». Ни о чем другом думать не получалось, когда она готовила и накрывала ранний ужин, а потом мыла посуду. Задержавшись перед зеркалом в прихожей, чтобы мазнуть губы помадой, она крикнула: «Пока, дорогой!» и отправилась в путь, взбудораженная, словно девчонка. Однако в гостиной Уиллеров, куда миссис Гивингс впорхнула, щебеча и хихикая, ее возбуждение сменилось некоторым испугом. Она почувствовала себя незваной гостьей. Вместо ожидаемого нервного бедлама, когда оба говорят разом, суетятся и сталкиваются, одновременно бросаясь сдернуть игрушку со стула, на который предложили сесть, ее встретила приветливая безмятежность. Хозяйке не пришлось ахать из-за ужасного беспорядка, поскольку его не было. Хозяину не пришлось бормотать: «Сейчас приготовлю вам выпить». Опрометью мчаться на кухню и греметь холодильником, ибо коктейли были красиво расставлены на журнальном столике. Было очевидно, что до прихода гости Уиллеры спокойно выпивали и беседовали. Они радушно ее встретили, но если бы она не появилась, отлично провели бы время в обществе друг друга. «Ой, мне лишь капельку, все, спасибо, замечательно», — слышала свой голос миссис Гивингс. «Какое наслаждение просто посидеть. Да чего же у вас хорошо?» И подобные любезности. «А потом, боюсь показаться назойливой, но хотела бы попросить вас об огромном одолжении. Это касается моего сына, Джона». Легкую тень, промелькнувшую на лицах супругов, не уловила бы самая чувствительная на свете камера, но миссис Гивенс показала, что ее пнули ногой. Они знали! Вот об